У разбойника заурчало в животе. Он посмотрел на угощение и нервно сглотнул. Сомневаюсь, что человек с бандитским прошлым привык к хорошей еде. Не бойся, не отрава. Если сильно боишься, могу дать попробовать одному из моих рабов. Как раз для этого я взял с собой Кил. Я переложил часть кацудана на маленькую тарелочку и попросил ее съесть. Опять вкуснотища, братец. Дай добавки. Подожди, если этот тип откажется, съешь. Откажись, мерзавец. Кил-кун, предупредила ее Рафтелия. Мне ее выходка тоже не понравилась. Нечего вставлять палки в колеса моих замыслов ради моей еды. Ладно, съем я, съем. Только отстань. Разбойник попробовал предложенный кацудан. Эн, ничего себе. Обалдеть, какая вкуснотища. Я не могу остановиться. Будто снова маминой стряпней отведал. Я сейчас расплачусь. Разбойник в слезах уплетал угощение. Кил, как всегда в набедренной повязке, с завистью смотрела на него, а Рен бросал на меня многозначительные взгляды, которые я старательно игнорировал. Я, конечно, могу обойтись и без тебя. Я еще помню некоторых твоих дружков, высокомерно произнес я, как только разбойник доел. Надеюсь, с полным животом он начнет прислушиваться к моим словам. Мне в таком случае останется только надавить на его слабые места. Обожаю такие переговоры. Наконец-то развлекусь после напряженных событий. Если ты меня послушаешь, я могу подарить тебе еще еды. Мне не жалко. На самом деле, вариантов у меня масса. Например, я действительно могу поискать разбойника посговорчивее. Но я все равно не хочу подставлять своих корешей. Фира, есть у этого разбойника моральная травма, связанная со священной птицей, то есть с Фира. Она его пару раз хорошенько потрепала. Правда, это я блефую. Фира здесь нет. Она сейчас вместе с Милти в городе недалеко от деревни. Хорошо. И когда я справлюсь, ты освободишь меня. Ладно, а во, как быстро сломался. Неужели подействовал страх перед Фира? Конечно, я ведь обещал. Но только если ты сам выберешь свободу, мысленно добавил я. Точнее, если ты действительно захочешь забросить жизнь разбойника после того, что сделаешь. На Афуме, сказал Рен, у которого явно накопились ко мне вопросы. Ну чего тебе, сам же понимаешь, что нельзя искоренить преступность, ловя разбойников по одному. Эту проблему надо решать кардинально. Протянула Рафтелия, нарушая свое долгое молчание. На Афуме сама, этот человек встал на путь исправления. Вы хотите снова заставить его заниматься плохими вещами? Я бы не сказал, что такими уж плохими. С его помощью я надеюсь разобраться, откуда на самом деле берутся новые разбойники, и взять ситуацию под контроль. Да, герои наполняют мир светом, но из-за этого появляются тени, и им надо показать, кто здесь главный. Вряд ли хоть кто-то в этом мире заподозрит, что за разбойниками могут стоять герои. Точнее, раньше-то они по праву могли подозревать, но с тех пор священные герои исправились и вступили в ряды моих войск, так что беспокоиться уже ни о чем. Да уж и как меня только угораздило стать начальником героев, первым делом собери своих друзей-разбойников, затем начинай раскручиваться. Но, разумеется, даже не думай нападать на моих торговцев. И что я должен делать, если мне нельзя нападать на торговцев? Ты не понимаешь жизнь разбойников. Я разве сказал, что тебе нельзя нападать вообще на всех? Как раз наоборот, мне нужно, чтобы ты атаковал конкретных людей. В тени страны действуют немало коварных торговцев, которые не вступили в ассоциацию и не приемлют никаких правил. Я уверен, что когда мы докопаемся до источника нынешних проблем с разбойниками, то вскроем договоры между бандитами и нечистыми на руку купцами. А главные покровители разбойников и нелегальных купцов – умеренные антищетисты из числа знати. Я хорошо знаю, с каким отвращением эти люди смотрят на меня. Вы будете охотиться на бессовестных торговцев, которым плевать на все правила. Я вам в этом даже помогу. Кстати, перед тем как идти сюда, я слетал порталом в Зильдбуль и переговорил с ювелиром. Он в очередной раз страшно обрадовался и заявил, что непременно сделает меня своим наследником. Не понимаю я, что у него на уме. Можно подумать, я их отличаю от остальных. Не волнуйся, я буду передавать тебе маршруты моих купцов и тех, кого нельзя трогать. Нападай на остальных и воруй их товары. Вот так я и создал справедливого разбойника, который грабит только негодяев. Ну, по крайней мере негодяев по версии героя щита. Думаю, моя задумка поможет поддержать порядок в стране. И что дальше? Куда мы должны девать товары? Хороший вопрос. Я бы попросил отвозить их мне,

что работал еще будучи школьником. Нетрудно догадаться, на что я тратил зарплату. Я рассказал об этом Рену и вручил ему первый прототип десерта. В Японии это популярная еда, так что я надеялся получить от него самую адекватную оценку. Вкусно. Это не совсем те блинчики, к которым я привык, но разница почти незаметна. Ну что там, и правда вкусно? Спросил Акил с горящими глазами. Держи, протянул я ей следующий приготовленный блинчик. Это один из десертов моего мира. Называется блинчик. Блинчик никогда о таком не слышал. Значит, вот чем питаются в твоем мире, братец. Кил тщательно обнюхала угощение и уставилась на него. Прямо сейчас она в человеческой форме, хотя в последнее время чаще всего пребывает в собачьей. По словам самой Кил, на поддержание собачьей формы тратится мана, зато оно обостряет все чувства и придает телу легкость, так что жить в ней комфортнее. Кил набила щеки блинчиком. Никогда не ел ничего подобного, пережевывая, Кил постоянно водила ушами и виляла хвостом. Вкуснотища, ясно. После отзыва Кил остальные жители деревни и животные начали наперебой просить угощения. Пришлось готовить блинчик за блинчиком. Вкуснотища, блинчики это так вкусно, воскликнула Кил и побежала. Только не упади, предупредил я почти одновременно с тем, как Кил споткнулась. Слушай, кажется, я это уже видел, сказал я. Какое совпадение, я тоже, ответил Рен. Блинчик упал, и вся начинка выплеснулась на землю. Кажется, там было мороженое. В моем мире, Кокигари 2, старое аниме, но я его видел. Даже в Японии будущего, где уже придумали врмо, старые штампы все еще в ходу. Эх, Кил грохнулась как по заказу. У мой блинчик, закричала она, хватаясь за голову и сквозь слезы смотря на испорченный десерт. Нет, ну, если ей настолько жалко, то приготовлю еще, если что-нибудь останется. После того, как я раздал угощение всей деревне, осталось всего ничего. Кил продолжала уныло глядеть на упавший блинчик. Другие рабы протягивали руки и пытались помочь подняться, но Кил будто бы никого не замечала. И наконец она начала есть. Не знаю, что на нее нашло, но она вдруг обратилась с собакой и набросилась на останки угощения. «Кил Кул, что ты делаешь?» – воскликнула Рафталия и бросилась к ней. Остальные рабы тоже удивлялись и показывали на собаку пальцем. «У тебя живот будет болеть, пусти. Это угощение, которое приготовил мне сам братец. Я не дам ему пропасть. Нельзя!» – вцепилась в Кил еще одна рабыня. «Даже братец говорит, что нельзя есть упавшие на землю, а я съем. Отвалите! Вы мешаете мне есть! А-а-а-а!» Хотя Кил держали всей толпой, она смотрела на других рабов волчьими глазами и тянула лапы к блинчику. «ГМ, в этих блинчиках точно нет ничего наркотического, лучше скажу Рота, что сироп не удался. Успокойся, на, возьми лучше мой», — сказал Рен. «Что, можно?» «Да». Рен отдал Кил свой блинчик и чудом спас положение. «Даже не представляю, что вдруг нашло на Кил. А Рен, надо сказать, уже совсем привык к моей деревне. На Афуми», — слегка озадаченно сказал он, вернувшись ко мне. «Просто удивительно, насколько дети тебя обожают. Нет, это сироп оказался наркотическим. Больше его не добываем. Мне кажется, ты не прав. Из этого сиропа можно и дальше готовить. Видишь, как у них глаза блестят. Лучше готовь, да». Рен посмотрел на рабов и закончил немного нервным голосом. «Еще бы, они все на нас так смотрят. Я до сих пор подозреваю, что их штырит от сиропа, но точно сказать не могу, так что ладно». Какой приятный запах. Аромат блинчиков приманил двоюродного брата Рафтали в компании Винди. Виндия – это нянька дракона Галеона. Она обожает животных, поэтому на пару с Рота отвечает за их содержание в деревне. Что немаловажно, она дочь дракона, которого в свое время убил Рен. Приемная, но все-таки. Из-за этого она до сих пор слегка обижена на Рена, но почему-то всегда пытается подбодрить его, когда тот впадает в уныние. Что до двоюродного брата Рафтали, то это ребенок, которого наши враги в Кутинро держали на престоле страны. Он той же расы, что и Рафталия, и лицом напоминает ее в детстве. Мы сделали вид, что казнили его, но на самом деле поселили у нас в деревне. Он до сих пор толком не освоил милромаркский язык, поэтому общается в основном только со мной, Рафталией, другими героями и теми, кто знает язык полулюдей. Будучи повелителем Кутинро, он издавал дурацкие законы вроде аналога указа о жалости к живому. Из-за его самодурства наше вторжение в Кутинро завершилось гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Впрочем, на самом деле во всем виновата глупость прогнившего правительства,

почему, но дерево умирает сразу после посадки. Ясно, это очень красивые деревья, и я хотел сделать из них достопримечательность деревни, поэтому попросил Рота изучить, нельзя ли их у нас выращивать. Вообще, свитосакуры, уникальные деревья Кутинрай, обладают множеством интересных свойств. Мне стало жалко, что такие чудесные растения встречаются только там. Что касается его скрещивания с биорастением, то тут мне совершенно необходима помощь тебя или других героев. Развитие биорастения, как оказалось, тоже регулируется. Это мы выяснили в ходе опытов. Возможно, с его помощью мы выведем свитосакуру, которая не сохнет в этих краях. Понял. Давай я тебе помогу. Конечно, только сначала дослушай до конца. Ты не договорила, Виндия? Подготовь их. Угу. Виндия послушно вышла из комнаты. Уф, наконец-то ушла, заговорил Галеон, как только Виндия пропала с глаз. Ты разговариваешь только когда нет Винди, поинтересовался Руфт. Не говори ей, предупредил я. Галеону это почему-то важно. Кстати, Рену тоже не рассказывай. Хорошо, мне все равно кажется, что Виндия Тян очень обрадуется, если узнает, что ты говоришь, протянула Рафтелия. Они с Руфтом сироты, поэтому наверняка не понимают, зачем Галеон хранит секреты от дочери. С другой стороны, это Галеон ее воспитывал и решил, что молчание пойдет дочери на пользу. Это его право, и я не собираюсь лезть в его семью. Итак, что ты хочешь сказать? Ты уже понял, что я умею черпать силу и знания из фрагментов императоров драконов. Ну, об этом я догадался еще до путешествия в Кутинра, когда вскоре после присоединения Галеона случилась битва с магическим драконом. Чтобы стать еще сильнее, я должен побеждать других драконов и отбирать у них фрагменты. И, поскольку речь зашла о развитии, ты должен знать пару вещей. Каких? В одном из моих потерянных фрагментов были знания о том, как пробить барьер сотого уровня. Есть и другие потерянные знания, которые бы тебе пригодились. Этот барьер означает, что, как правило, жители этого мира, не считая героев, не могут развиваться выше сотого уровня. Точнее, их развитие останавливается на сороковом, но затем повышение класса сдвигает верхнюю границу к сотне. Когда я покупал дуэт Хакука, работорговец рассказал, что они, как и некоторые другие элитные расы Шильдвельта, могут развиваться до 120-го. В любом случае, если есть возможность качаться выше сотого, неплохо было бы разузнать, как именно это делается. Не ожидал получить от Галеона такую подсказку. Я бы рассказал раньше, но ты постоянно занят решением сложных вопросов. Хочешь, я тебе задам сложный вопрос? Это все, что ты хотел сказать. Ни на меня, ни на Рафтелию барьер не распространяется. Как и на Ринас и Цуки. Сейн вроде бы тоже относится к героям. Да, это ценная информация, но на будущее. Прямо сейчас этот вопрос не стоит остро. Нет. Поскольку сейчас рядом нет филариалов, я наконец-то могу частично сломать замок на твоем щите. Чего? Этот замок повесила королева филариалов. Помнишь, замок? Вспоминаются трудности, которые возникли у меня, когда я скормил щиту останки магического дракона. Вот о чем речь. Неужели это перо Фитории виновато в том, что у меня никак не появляются драконьи щиты? Чертова Фитория просит меня об одолжениях, а затем устраивает такое. Она пытается ограничить мою силу, или просто хочет показать, что первой добралась до меня, нашла чем пометить. В твоем щите мое ядро. Можно было догадаться, что уже оно даст тебе большую часть драконьих щитов, на которые у тебя хватает уровня. Ага, понял. То есть до встречи с Фиторией эти щиты не открылись как раз из-за нехватки уровня. По всей видимости, ядро дракона, артефакт того же класса, что и перо из непослушной пряди Фитории. Будь я в игре, меня бы наверняка заставили выбрать только один из двух. В последнее время я все чаще задумываюсь, что надо бы все-таки разобраться, игра здесь или реальность. Подними свой щит. Эх, ладно. Галеон влил в оружие нечто похожее на поток мыслей. Щит заискрил. Замок частично взломан. Требования к щиту кожи дракона выполнены. Требования к щиту чешуи дракона выполнены. Требования к щиту мяса дракона выполнены. Требования к щиту повелителя драконов выполнены. Требования к щиту повелителя драконов 2 выполнены. Требования к щиту аквадракона выполнены. Требования к щиту сородича аквадракона выполнены. Ну что, характеристики у этих щитов весьма достойные. Драконы держат марку. Даже прибавки к характеристикам вполне себе приличные. Все эти щиты требовали примерно 50 уровень. Эх, Фитория, что же ты наделала? О, у щита повелителя драконов есть эффект прибавка к росту драконов. Малая. Другими словами, если я соберу еще больше ядер императоров драконов, Галеон станет гораздо сильнее. Помимо этого я мог бы дать оружие императоров драконов другим героям. Но сначала нужны ядра. Вот бы ты про это пораньше рассказал. Уж извини, магический дракон оставил после себя жуткий бардак. У меня ушло немало времени, чтобы разобраться в своих знаниях. Надо же, магический дракон еще и там отметился. Я также планирую наделить других героев благословением силовых линий. Одна из моих задач на ближайшее время – как раз обучить Рина и Цуки пользоваться магией силовых линий. Я все-таки сумел с ней разобраться и хочу, чтобы к битве против Фэнхуана это сделали и остальные. Помимо этого, мое благословение может немного влиять на повышение класса. Кстати, о нем, вмешалась Рата. Большая часть монстров деревни доросла до предельного 40 уровня. Я могла бы сама связаться с правительством страны и попросить их о повышении класса, но подумала, что сначала надо бы спросить твоего разрешения. Разумно. Граф, твои монстры жаждут стать сильнее. Им страшно хочется такого же особого повышения класса, как у детей деревни. Они все получили благословение королевы Филариалов, уточнил Галеон. Ага, повышение класса через 5 фира. В принципе, это можно назвать благословением. Каких только способностей нет у Филариалов. Конечно, сейчас я этому уже не удивляюсь. Я не особенно понял, когда оно срабатывает, но эта прядь так или иначе вмешивается в повышение, закончил я. Некоторым это даже может не понравиться. Сработает оно или нет, зависит от того, есть ли рядом герой, пояснил Галеон. Оно влияет на силу тверди и расширяет границы возможного. Сила тверди – синоним очков опыта. Когда срабатывает особое повышение, дальше остается лишь с помощью магии статуса вложить свою силу в самое выгодное направление. Любое повышение класса расширяет возможности, а с помощью благословения героя можно получить еще больше силы. Но я сейчас не об этом, продолжил Галеон. А о чем? В отличие от моего, благословение Филариалов не подействует на монстров. Угадай с одного раза, на каких существ его можно наложить. ГМ. Обидно слышать, ведь монстры всего лишь надеются стать сильнее. Кстати, Садина, Атла и Фаур тоже прошли повышение класса в присутствии Фира. Монстры хотят силу, чтобы защитить мир. Они хотят принести пользу в битве с Фэнхуаном. ГММ, я в последнее время за ними особенно не ухаживаю, но на морали это, выходит, не сказалось. Недавно один так скучал по тебе, что скулил всю ночь, сказал Рота. С чего бы это? Ты ухаживал за ними каждое утро, и они все без ума от тебя. Вообще, я их понимаю, вставила Рафтелия, вздыхая. На Афуме сама бывает на редкость заботливым. Монстры почему-то на удивление быстро привыкают ко мне, Фира и Галеон два главных тому примера. Даже в мире Кидзуны я сразу пришелся по душе Эснабарту. Рафу, Галеон смотрит на Рафтян и что-то бормочет. Что такое? Что случилось? Да нет, ничего, протянул Галеон. Тогда вернемся к теме. В общем, вам нужно, чтобы я помог монстрам с повышением класса, именно, подтвердил Галеон. С учетом того, что нам предстоит, этот вопрос лучше не откладывать. Ага, до пробуждения Фэнхуана осталось совсем немного времени. В деревне я занимаюсь двумя вещами, тренирую рабов для войны против волны и отстраиваю родину Рафтали. Пока все идет успешно, и теперь мы можем даже рассчитывать на переселенцев из Шильдвельта и Кутинра, но я в любом случае буду стараться делать своих подопечных как можно сильнее. Причем в числе этих подопечных вполне могут быть монстры. И, я так понимаю, вы сейчас послали в Индию как раз за монстрами, которые хотели бы пройти повышение класса. Так и есть, подтвердил Галеон. Граф, зная твою скорость перемещения, повышение не отнимет у тебя много времени. Разберись с ним, а уже потом мы с тобой хорошенько обсудим Свитосакуру. Ладно, схожу, что ли. Рафтелия, давай готовься. Как скажете. Манускрипт возврата. Верно, ага, в эту сторону твоя способность удобнее. В мире Кидзуны Рафтелия получила клановую катану, которая дает ей телепортироваться при помощи навыка манускрипт возврата. Он переносит Рафтелию к последним часам, у которых она регистрировалась. Мы недавно отметились в столице, так что как раз там и окажемся. Также эта способность позволяет перемещать больше людей, чем щит портала. Можно я схожу с вами и посмотрю, Глядя на меня, робко спросил Руфт с Рафтян на руках. «Да, можно. Кажется, он постепенно превращается в любителя настоящих животных». Итак, Виндия сделала, что было велено, вернулась и отвела нас в загон животных. «Сейчас мы идем повышать класс. Кто хочет стать сильнее? Шаг вперед. Кю. ДММ. Пьон. Гарер». Вперед шагнули почти все. Ух, оказывается, они все понимают речь. Среди добровольцев есть даже кролипир. Кстати, кролиперы в моей деревне вырастают до впечатляющих размеров. На них даже ездить можно. Значит, все мои монстры жаждут стать сильнее. Наша армия набирает мощь на Афуме сама. Это, конечно, неплохо. Но такое ощущение, будто они выросли сами, без моего участия. Что я должен с ними делать в бою? Надо будет проработать этот вопрос. Мы не стали откладывать и тут же телепортировались. Армия монстров прибыла к песочным часам в столице Милромарка, и я объяснил суть происходящего дежурным стражникам. Возможно, стоило выбрать Шильдвельд, поскольку песочные часы используются для всех повышений класса, иногда возле них бывает довольно людно. При этом Милромарк в прошлом исповедовал идеологию превосходства людей. Благодаря моим усилиям от нее постепенно отказываются, но все равно как-то неловко заставлять авантюристов и отличившихся стражников стоять в очереди, пока часы заняты монстрами. Поэтому я и говорю, что Шильдвельд, возможно, был бы более разумным выбором. Но и тут есть минус, эта страна вполне может потребовать от меня чего-то в обмен на одолжение. Скажем, мне пришлось путешествовать по Шильдвельду и доказывать величие щита на обратном пути из Кутинра. Конечно, я не думаю, что Шильдвельд захочет меня сильно отвлекать, ведь битва с Фэнхуаном уже на носу, но мало ли, ничего страшного, с улыбкой ответил мне стражник в зале песочных часов. Если вам интересно, в плане повышения класса монстром самая мягкая политика у Зельдбуля, но Милромарк ни в коем случае не откажет в просьбе героям. Хм, ну, я и раньше знал, что королева довольно сговорчива. Кроме того, вы поддерживаете порядок в стране и даже победили голод. Только неблагодарный человек будет обижаться на ваши просьбы. Ты уверен? Ну ладно. До нас уже доходили слухи о том, что вы пытаетесь разобраться и с разбойниками. Полагаю, монстры вам нужны как раз для этого. Кажется, они не так вас поняли, шепнула мне Рафтелия. Мне объяснить? В принципе, я бы и сам решил, что стражник заблуждается, но ведь многие из этих монстров как раз тянут повозки моих торговцев. Если не вдаваться в детали, то да, можешь считать, что в целом ты прав, потому что эти монстры помогают торговцам. У графа такая напряженная жизнь, он каждый день чем-то занят. Ты бы мне лучше не сочувствовала, а помогала. Я и так помогаю. Ладно, монстры, выстраивайтесь в очередь, будем повышать класс, скомандовал Рота, и существа построились в идеально ровный ряд. Милромарские стражники даже заморгали от изумления. «У вас удивительно послушные монстры, глубоко уважаемый герой щита. А, ну да, конечно, это не Фира, Галеон и Рафтян, но они тоже послушные. Это все равно, как если бы я сказал в ряд стаи кошек или собак, и они бы послушались. Кюа, давай, Галеон, повысь класс каждому», — приказал я. «Кюа, давай, ты сможешь», — поддержала Виндия. Галеон горделиво стукнул себя по груди, поднялся выше и сел на песочные часы. Весь процесс мы с ним обговорили заранее. Монстры, судя по их виду, уже готовы ко всему. Как и в случае с рабами, я дам им право самим выбрать свой путь. Что же, мы приступаем, объявили стражники и начали ритуал повышения класса. Первым был гусеницант, любимчик Винди. Насколько я знаю, потенциал у него никакущий. Станет ли он сильнее после повышения? По словам Винди, во время нападений на деревню он ничем не мог помочь, и поэтому очень недоволен собой. Это тот самый гусеницант, который поглядывал на меня. Думаю, он и правда хочет стать сильнее. Магическая диаграмма засветилась. Галеон начал что-то зачитывать с верхушки песочных часов. Я уже много раз присутствовал во время этого ритуала. Песок, как обычно, начал наполнять светящуюся диаграмму. Все монстры находятся в моей собственности. Так что в первую очередь окно с выбором пути развития всплывет передо мной. Я могу сделать выбор за монстров, но собираюсь передать это право им. Как ни крути, этот выбор делается на всю жизнь, хотя при большом желании его можно изменить при помощи сброса уровня. Итак, окошко появилось. Когда в процессе участвовал Эфира, оно было совсем другого цвета. В принципе, ожидаемо. Судя по тому, что я вижу, гусеницант может превратиться в большое количество других монстров. Например, он может как остаться гусеницантом, так и стать крылатым бабочкандом. Но это все пока только собственные повышения. Приглядевшись, я заметил, что возле каждого возможного выбора прописаны требования по характеристикам. Видимо, чем выше числа в статусе, тем больше выбор при повышении класса. QAA. Галеон поделился силой, и в меню проявились новые пункты. У этих, как я погляжу, характеристики выше. Это всевозможные продвинутые разновидности монстров, все как один склонные к магии. Вот это уже особенные повышения. При участии филариалов продвинутый вариант выбирался сам по себе. Интересно, как будет в этот раз? Я нажал на отказ, и появилось окошко с вопросом, хочу ли я предоставить право выбора монстру. Я согласился. Рафу. А. Вдруг Рафтян выскочила из рук Руфта. Что? Рафтян запрыгнула на диаграмму и тоже начала читать какое-то заклинание. Ее хвост распушился и засветился. Следом Рафтян в несколько прыжков оказалась на макушке гусеницанда, и у того поплыл взгляд. Что-то у меня нехорошее предчувствие. На Афуме сама. Рафтян, не мешай. Рафу. Вдруг Рафтян засветилась целиком. Ух ё, как же ярко. Конечно, повышение класса процесс сам по себе яркий, но я не ожидал, что вспыхнет еще и Рафтян. Затем ее и гусеница дозаволокло дымом. Конечно, я помню, что Рафтян, будучи сикигами, развилась настолько, что доросла до мутации и с их помощью получила счетчик уровней. После этого она вполне могла набрать уровень во время наших похождений в Кутинро. Но это ведь не повод лезть без очереди. Я уже собирался напомнить Рафтян на манерах, но тут дым развеялся, я пригляделся и увидел. Рафу, Рафу, мы все дружно онемели, когда увидели эту картину. Даже у Галеона от изумления раскрылась пасть. Рафтян было две. Первой подала голос Рафталия. Чи-чи, что происходит? Кюа-а-а, протянул Галеон с потерянным видом. Почему в Рафтян? Спросила у меня Виндия, нахмурившись. Можно подумать, это я так решил. Кю, ДММ, Пьон, Гарер, монстры загалдели, поздравляя своего товарища. Так, а кто из них? Проговорила Виндия. Правая Рафтян подняла лапу. Ее раскраска головы напоминает мне глаза гусеницы. Рафу. Затем это существо подпрыгнуло и превратилось в огромную Рафтян с хвостом, похожим на гусеницу. Мда, получилась немного жутковатая помесь Рафтян и гусеницанда. Рафу. Гусеницанд гордо выпятил грудь. Тем временем Рафтян всячески красуется и не менее гордо показывает лапой на гусеницанда. Наверное, лучше не обращать на нее внимания. Я открыл статус. Кажется, Рафтян тоже повысила класс, ее характеристики выросли в 2 с лишним раза, появилась куча новых способностей или нет. Я не смог сразу переварить все детали, нужно будет тщательно изучить их потом. Рафу, Рафтян повернулась ко мне и наложила заклинание. Сикигами мутировал и расширил свои возможности. Освоен новый навык, Рафосбор. Надо же, я получил какой-то непонятный навык. Ничего себе, Рафтян размножилась. Воскликнул Руфт с горящими глазами и побежал к бывшему гусеницанду. Рафу. Бывший гусеницант не стал возражать и дал Руфту погладить себя. Так, надо бы проверить его характеристики. Ага, они тоже неплохо выросли. Галеон тем временем соскользнул с песочных часов и шмякнулся лицом об пол. Ну вроде неплохо. Рафу. Бывший гусеницант снова встал в позу победителя. То же самое сделала и Рафталия. Герой щита, что происходит? Вот именно. Что это значит, на Афуме сама? Побледневшая Рафталия схватила меня за плечи и начала трясти. Понятия не имею, но здесь явно замешано повышение класса Рафтян. Это понятно и без ваших слов. Я спрашиваю, почему все так закончилось? ХММ, протянула Рата. Во время повышения класса монстры иногда увеличиваются, принимают облик своих предков и так далее. Но, несмотря на все интересные вещи, которые с ними происходят, такого я не ожидала. Работа на тебя полна удивительных открытий, граф. Рата немедленно принялась изучать бывшего гусеницанда. Стражники тоже смотрели на него с нескрываемым любопытством. Ну, еще бы им не удивляться, когда тут такие чудеса происходят. ХМ. Рата выдернула из бывшего гусеницанда волосок и начала изучать его какими-то приборами. Стань большим, Рафу. По ее приказу бывший гусеницанд превратился в большую Рафтян. Вот это мне по душе. После тщательного осмотра, изучения и анализа Рата повернулась ко мне. Рафталия тем временем беспокойно смотрела то на меня, то на Рафтян. Наконец, она схватилась за голову и задрожала в приступе не то эскапизма, не то истерики. «Без оборудования я мало что могу сказать, но вроде бы все характерные признаки рафтян на месте. Что касается способности к превращению, то это хорошо известная особенность как филариалов, так и драконов. Неудивительно, что она есть и у этих монстров. Другими словами, по совершенно непонятной причине рафтян может вмешиваться в процесс повышения класса, в результате чего получается вот это, Рафу». Рафтян кивнула в ответ. «Я надеюсь, ты не наплевала на желание самого Гусеницанда. Я никому, даже рафтян, не позволю так поступать. Нельзя решать за других, как им жить. Рафу, возразил бывший Гусеницанд, махая лапами. Это ты сам выбрал, у тебя был выбор между драконом и рафтян, так, Рафу? Бывший Гусеницанд кивнул. Ясно, ну, тогда все хорошо. Ничего хорошего, возмутилась Рафтелия, но рафтян и бывший Гусеницанд горделиво выпрямился. Рафу. Так, ну-ка хватит гордиться, Рафу. Ну вот, Рафтелия разозлилась, и бывший Гусеницанд расстроился. Мой малыш превратился в такое. Виндия хлопнула себя по лбу и вздохнула. Я понимаю, она столько ухаживала за ним, а он вырос и превратился в нечто совсем другое. Впрочем, прекрасно, довольно проговорил я. Это ведь означает, что рафтян стало больше. Конечно, новая рафтян не сравнится с оригинальной, но меня это происшествие определенно радует. Вот это да, разделил Руфт мой восторг. Значит, он мой единомышленник, тогда мы поладим. В этом нет ничего прекрасного, тут же вмешалась Рафтелия и обратилась к нам с Рота. Это точно нельзя никак исправить. Что значит исправить? Переспросил Рота. Это ведь не болезнь, и он сам этого захотел. Тут уже ничего не поделаешь. Да и зачем? Это ведь всего лишь еще одна рафтян. Я против. Я даже с одной рафтян с трудом мирюсь, а теперь их две. ГММ. Рафтелия упирается. Правда, отчасти я ее понимаю, рафтян практически ее клон, а теперь она еще и размножается. Кю. ДММ. Пьон. Гарер. Монстры снова зашумели, мол, сколько нам еще ждать. Рафтелия вздрогнула и резко побледнела. Она посмотрела сначала на монстров, затем на рафтян и наконец на меня. Только не говорите мне, что все остальные монстры тоже хотят повысить класс именно так. Галеон встал возле рафтян, и я показал на них пальцем, предлагая монстрам выбрать. Монстры дружно показали на рафтян. Видимо, они все выберут ее. Только не это. Остановите их. Я против. На Афуми сама. Но как же свобода выбора самих монстров? Я думаю, они расстроятся, если не дать им повысить класс при помощи рафтян, сказал я, и монстры тут же закивали. На Афуми сама, вы можете выбрать за них. Жалко же. Тем более, прецедент уже есть. Если честно, меня все устраивает. От дополнительных рафтян не откажусь. И вообще, Рафтелия, мы вроде бы уже обсуждали, как здорово было бы иметь кучу рафтян с разными полезными способностями. Да, это было. Но я сейчас я вижу их своими глазами, и мне не по себе. Что в этом плохого? Рафу, Руфт и рафтян посмотрели на Рафтелию с недоумением. Неужели тебя все устраивает? Спросила Рафтелия у своего двоюродного брата. Ну они такие веселые, и мне теперь не так одиноко. Только представь, что вокруг везде будут животные, похожие на тебя. Ты ведь понимаешь, что они наши сородичи. Да, понимаю, я бы обрадовался. Рафтелия хлопнула себя по лбу с такой силой, что чуть не грохнулась на спину. Вид у нее такой, будто последний союзник вонзил нож в спину. Как же так, на Афуми сама не помог, Руфт-сан не помог. Прислушается ли здесь хоть кто-то к моим словам? Может показаться, что я совсем несговорчивый, а Рафтелия загнана в угол, хотя это совсем не так. Простите меня, на Афуми сама. Вдруг Рафтелия схватила рафтян и коснулась песочных часов. А, Рафтелия, куда собралась? На Афуми сама, я должна остановить вас хотя бы сейчас. Линия возврата. Эй, не вздумай. Но Рафтелия исчезла еще до того, как я успел договорить. Она утащила рафтян, возможно, в другую страну. Да, вдруг перед глазами появился значок в виде мордочки рафтян. Видимо, это одна из новых способностей моего Сикигами. И подпись. Рафосбор. Рафосбор. Рафу. Рафтян мигом появилась передо мной. Так это навык, который призывает рафтян. Раф. И еще одна поза в исполнении рафтян в честь успешного побега. Затем она притронулась к песочным часам, и песок внутри слабо вспыхнул. Рафтелия, похитившая рафтян, до сих пор не вернулась. Возможно, рафтян только что как-то запечатала часы, чтобы она и не смогла здесь оказаться. И манускрипт возврата, и линия возврата работают через песочные часы. Это значит, что обе способности можно запечатать, повлияв на часы. Я задумался, куда могла подеваться Рафталия, но тут монстры начали галдеть и дружно посмотрели на меня. Они требуют срочно повысить класс. Они все хотят стать сильнее, пояснила Виндия, испуганно вцепившись в мою одежду. Что будете делать? Я посмотрел на Рата, но она лишь безразлично пожала плечами. Руфт стоит с горящими глазами, потому что знает, что остальные монстры хотят повысить класс при помощи рафтян. Если я заставлю их выбрать обычные повышения, они надолго обидятся. Конечно, мне очень жаль Рафталию, но по-другому тут не выйдет. Тем более, что я буду только рад новым рафтян. Ну что, сможете потом уговорить Рафталию? Монстры ответили мне дружным кличем. Итак, пока Рафтали не было, мы успели повысить класс всем нашим монстрам. А что Галеон? А он скучал в уголке. Да уж столько распинался, а в итоге так и не помог никому повысить класс. Рафу, Тали, Лия. Когда мы закончили, Рафтян снова прикоснулась к песочным часам, и Рафталия вернулась. Превратившиеся в новых рафтян монстры обступили ее со всех сторон. Я бы сказал, что они пытались убеждать ее, хотя это больше напоминало запугивание частями имени. Конечно, мне хотелось помочь Рафтали, угодившей в это кольцо, но я чувствовал, что только подолью масла в огонь, так что стоял молча. Ладно, я пока не буду спрашивать, почему все они выкрикивают мое имя, но на Афуме сама. Я понимаю, что тебе неприятно, но ничего не поделать. Нет, на Афуме сама, это целиком и полностью ваша вина. Какой кошмар, вот бы сбежать в мир Кидзуны-сан подальше от всего этого. Неужели все настолько плохо? Понимаю, ей не нравится, но можно ведь потерпеть. Ради моей мечты. Итак, граф, пора решить главный вопрос, касающийся этих монстров. И какой же это? Как мы их назовем? Рата-сан, неужели вам только это интересно? Кажется, Рафталия не на шутку сердится. Впрочем, кто бы что ни говорил, правда не изменится. В конце концов нам придется найти какой-то компромисс. Разумеется, ведь это уже можно называть новым видом монстров. Если мы не придумаем хотя бы временное название, то быстро запутаемся. Значит, назовем по голосам. Рафообразные, Талиобранные и Лиобразные. О чем вы, Наофуми сама? Мы с вами еще не закончили. Рафу, Тали, Лия. Сородичи рафтян дружно смотрели на Рафталию большими мокрыми глазами. Ох, пока рано дробить их, граф. Сложно сказать, с какими разновидностями мы имеем дело. Тогда по имени первой особи. Рафообразные. Годится? Да. Так много рафтян. Братец щита, можно мне одну? Да, их теперь много, так что можно. Кроме рафтян, конечно. Ага. Наофуми сама, мы с вами еще не закончили. И почему все так получилось? Кюаа. В конечном счете Рафталия нехотя вняла слезным просьбам рафообразных монстров, и мы вернулись в привычный хаос деревни, не обращая внимания на горестные вздохи Винди и поникшего Галеона. Том 15, глава 2. Земельная реформа. Если мы рассчитываем на помощь монстров в грядущих битвах, нам понадобится загон побольше, сказал я, оценивая наш имеющийся загон после возвращения. Наофуми сама, вы хотите держать у нас еще больше монстров? Только не вздумайте превращать их в рафообразных. Я уже поговорил на эту тему с Виндией. Разумеется, если все монстры деревни будут рафообразными, наша армия получится чересчур узкоспециализированной. То есть это единственное, что вас останавливает. В самом углу загона сидела и тихонько дрожала подданная Фира номер раз. Прямо напротив нее то же самое делал Галеон. Теперь большую часть загона занимали рафообразные, и эти двое выглядели чужими на их фоне, хотя никто их и не обижает. На самом деле есть и другой непохожий монстр, Фира. Правда, она живет не в загоне, а в комнате у меня дома. Спит и ест там же, да и вообще большую часть времени проводит с Милти. Но речь сейчас не о Фира, а о монстрах в целом. Виндия предложила завести новых, чтобы у нас было разнообразие. Рата поддержала, но по другой причине, якобы исследовать рафообразных, конечно, интересно, но без других монстров изыскания зачахнут. В ходе наших обсуждений возникла мысль, что причина случившегося кроется в том, что я слишком много ухаживал за монстрами. Хотя, казалось бы, я занимался ими только по утрам. Как бы там ни было, монстры с завистью смотрели на мою любимую рафтян и захотели стать похожими на нее. В результате получилась двойная польза, поскольку у рафообразных еще и огромный потенциал. В противовес этому, путь дракона дает силу только тем, кто был сильным изначально. И кстати, как и в случае с рафообразными, такое повышение класса дает монстрам некоторые драконьи черты, этакое превращение в сородичей. Поэтому некоторыми монстрами теперь будут заниматься Рены и Цуки. Даже клеймо будем регистрировать на них, ясно. И да, нам стоит построить новый закон для филариалов. А то бедняжки поумирают от стресса из-за жизни рядом с рафаобразными. В такой обстановке жить страшновато. Из земли вылез Дюн, похожий на червяка монстр, с помощью которого мы возделываем землю. Кстати, он не участвовал в повышении класса, так что сохранил привычный облик. Сейчас он, видимо, собирался о чем-то поговорить с рафаобразными. Даже не думай, Рафталия посмотрела на него такими глазами, что Дюн немедленно зарылся обратно и вылез возле Галеона. Позднее я узнал у Винди, что Дюны – одни из немногих монстров, которые решили выбрать путь дракона. Ну что, может, построить пока временный загон при помощи биорастения? Солнце уже скоро зайдет, но надо попытаться хоть что-нибудь успеть. На капитальное строительство времени точно нет. Кстати, что вы задумали? Надеюсь, ваша мысль не содержит сомнительные действия с участием рафаобразных? Недоверчиво спросила Рафталия. Такое чувство, что она готова всерьез разозлиться даже на безобидную шутку рафтян. Хотя я этого не заслужил. Даже хочется ей объяснить, что моя любовь к рафтян не более чем обратная сторона моего восторга Рафталии как дочерью. Я просто вспомнил, что в Шильдвельте получил щит короля зверей, у которого помимо помощи озверению есть еще один навык – земельная реформа. Когда я попытался использовать его, появилась карта, на которой мигала наша деревня. Как думаешь, что это? ХММ, Рафталия задумалась. Еще бы, наконец-то я сказал что-то, не имеющее никакого отношения к рафтян. Короче говоря, в любом случае надо бы проверить. Думаю, вы правы. Но почему именно сейчас? Потому что я только сейчас про это вспомнил. Я ведь в прошлый раз был в деревне только когда забирал Рина. После этого был занят разборками в Шильдвельте и Кутинра. Да, у вас и правда не было времени. Вот и я о том же. Ну что, попробуем. Я сосредоточился и увидел мир с высоты птичьего полета. Правда, мое обычное зрение тоже никуда не делось, и два изображения наложились друг на друга. Это вот так люди видят мир, когда напиваются. Не знаю, я не пьянею, но играл в игры, которые похожим образом изображали ощущения от алкоголя. Вижу деревню с большой высоты. Примерно как со спины летящего галеона. Ага, герой Лука недавно говорил, что освоил навык, с помощью которого может смотреть на себя с высоты. Этой Цуки такое рассказывал, хотя он ведь герой Лука, ничего странного в этом нет. Ему как раз самое то иметь навык для поиска добычи. Полезная способность. Может, попросить его нарисовать карту местности? Тьфу ты, отвлекся у него что? Тоже есть земельная реформа? Нет, вроде это другой навык. Еще бы, я ведь получил его благодаря щиту, который нашел в лучшей комнате во всем Шильдвельте. С учетом методов усиления щита, этот навык наверняка питается верой других или как-то так. Вполне возможно. Я прочитал, что высветилось у меня перед глазами. Перемещение, размещение, удаление, создание, синтез очки подношения. И что это такое? Выбрал появившимся курсором перемещение, и мне предложило указать здание. Видимо, я могу их передвигать. Я решил проверить догадку и ткнул в первое попавшееся, но перед глазами выскочило предупреждение. В здании есть люди. Пожалуй, экспериментировать с удалением слишком опасно, хотя передо мной наверняка высветится такое же предупреждение. Поэтому следом я выбрал размещение. Перед глазами высветилось еще одно меню, но оно пустовало. ХМ, что-то мне это напоминает одну игру, в которую я когда-то давно играл. Попробую-ка выбрать создание. Теперь появился список зданий, которые можно создать из имеющихся внутри щита материалов. Судя по всему, на их создание также расходуются некие очки подношения. Наконец, синтез открывает меню, связанное с навыком модификации растений, и, насколько я вижу, с профессиями. Все как я и думал. Я попробовал создать из имеющихся материалов деревянную скамейку и разместил перед загоном. Выскочило облако дыма, а когда развеялось, мы действительно увидели скамейку. Че, что это такое? Эта скамейка появилась из ниоткуда. Видимо, этот навык дает мне возможность размещать постройки и сооружения на подконтрольной земле. Вот это очень кстати. Я как раз собирался строить новый загон, а с помощью этого навыка настраивать здание куда проще, чем при выращивании биорастения. Приятным бонусом идет возможность перемещать постройки, видеть их размеры заранее и так далее. Так, мне нужен универсальный загон для филариалов такой, чтобы туда помещались повозки. Типичная фермерская постройка. Теперь планировка, ага, можно примерно настроить количество комнат. Конечно, у меня есть рота, которая взяла на себя разработку плющ-палатки, но этот навык еще удобнее. Хм, надо же, у здания еще и описание есть. Загон для средних наземных монстров из биорастения, сооружение для содержания монстров. Само по себе предоставляет сносное укрытие для наземных монстров, однако требует создания внутри условий, подходящих для желаемых существ. Итак, я загрузил в щит семена плющ-палатки и при помощи меню создал загон, затем поставил его рядом с первым. Новая постройка с грохотом выросла прямо из земли именно там, где я и хотел. И раз такое дело, построю еще один. Энна Фуми-сама, вы вытворяете невероятные вещи. Я уже твердо решил не удивляться ничему, что касается моего щита. В конце концов, щит при помощи модификации растения смог превратить биорастение в безвредную, но исключительно полезную культуру. Впрочем, пускаться в раш и застраивать все подряд не стоит, иначе я быстро израсходую очки подношения. Нельзя злоупотреблять новым навыком, пока я не разберусь, как эти очки добываются. Поэтому я переключился на меню синтеза, которое связано с модификацией растений. Я на всякий случай заранее проглотил щитом веточку светосакуры, которую в этом меню можно скрестить с биорастением. По словам Рота, светосакуры засыхают немедленно после посадки, однако скрещивание с биорастением даст им бонус к прорастанию. Ну что, за дело. Улучшенная светосакура, без метки, скрещенная с биорастением светосакура повышенной живучести, подключается к силовым линиям, поднимает их энергию на поверхности, создает барьер. А оказывается, эти деревья довольно полезные. Обрадовавшись, я тут же перешел в меню размещения и попытался посадить дерево в подходящем месте. Ошибка. Размещение невозможно. Неужели это дерево и правда растет только в Кутинро? Но нет, под первым сообщением появились подробности. Для установки барьера силы земли разместите несколько деревьев одновременно вокруг защищаемой области. Барьера, на Афуми сама, о чем вы задумались? Загоны уже построены. Да я тут вожусь со светосакурами. Кажется, их все-таки можно посадить. Конечно, это очень красивые деревья, и мне тоже хотелось привести их сюда. Но ведь Рота-сан говорила, что у нее ничего не получилось. Я и сам не знаю, получится ли у меня, но попробовал разместить светосакуры кольцом вокруг деревни, чтобы под барьером оказалась и могила родителей Рафтали. Щит вдруг засветился, и вокруг нас начали постепенно проступать очертания светосакур. Что такое? Что такое? Килл и остальные рабы повыскакивали из зданий, удивляясь происходящему. Да так, экспериментирую помаленьку. Рафтян потрогала прорастающую светосакуру. Вдруг свет щита прошел сквозь землю, Рафталию и Рафтян, и дерево зацвело. Как красиво, оно светится. А во-о, такое чувство, что в деревне сразу стало светлее. Я оценил проросшие деревья. Видимо, биорастение повлияло на скорость роста, они уже сейчас выглядят так, будто росли много лет. Тем не менее, рост у них плавный. Затем деревья мягко окутали наше поселение барьером. Граф, на шумиху прибежала Ирота. Что вы делаете? Да так, осваиваю новый навык, кажется, светосакуры растут, если посадить их кольцом. Неужели? Вижу, ты в одночасье изменил облик деревни. С этим не поспоришь. Куча рафообразных в загоне, светосакуры по периметру. Конечно, все это очень важно, но я чувствую, что не иду в ногу со временем, сказал Рота, вздохнула и ушла к себе в лабораторию. Ну ладно, а теперь можно разобраться с трофеями из Кутинро и Шильдвильта, как я и собирался. Пока вы подбирались к вашим планам, уже стемнело. Не вредничай. Я приготовил подопечным ужин и только затем наконец-то разобрался с барахлом. Наконец, я закончил и вернулся к себе в комнату. Перед сном я еще решил поработать над украшениями. Рафообразные наверняка решат большую часть проблем с негативными эффектами, которые могут наложить на нас враги, но есть и другие нерешенные вопросы. Один из самых острых, как бы сделать меня, Рафталию, Рина и Цуки сильнее при помощи украшений. Вдруг снаружи донесся спор Атлы с отрядом Рафтали. Рафталия-сан, брат, я всего лишь хочу попасть к Наафумисами. Пропустите меня, не пропустим. Обойдешься, Рафу, Рафу. Рафу. Раф Талья-сан, нечестно вдруг заводить армию сородичей. Они появились не по моей воле. Рафообразные, надеюсь, вы знаете, что делать. Рафу. Какие же они шумные. Мне даже невольно подумалось, что там весело. Тем временем в мою комнату зашла Рафтян, а вместе с ней Руфт. Несмотря на кучу рафообразных, Рафтян я узнаю с первого взгляда. Рафу. Что такое? Братец щита. Понимаешь? Понял. Он не может заснуть один, к тому же хочет поговорить о рафообразных. Чудесно, я успешно заманил Руфта в лагерь поклонников Рафтян. Рафу, снова напомнила о себе Рафтян. Кстати, что это у нее в руке? Шарик. Рафтян жестами показала, чтобы я впитал его щитом, что я, собственно, и сделал. Требования к щиту Раф выполнены. Требования к щиту Тали выполнены. Требования к щиту Ле выполнены. Требования к щиту боевой Раф выполнены. И так далее. Ладно, попробуем щит Раф. Щит Раф 020S. Способность не освоена. Бонус экипировки. Прибавка к росту рафообразных. Малые, боевые команды рафообразным 1. Ограничение по времени. Прибавка к характеристикам рафтали и рафообразных. Малые, мастерство. 0. Я даже не знаю, с чего начать. Что значит ограничение по времени? Почему у этого щита есть прибавка, которая распространяется на конкретного человека? Конечно, я совсем не против, ведь Рафталия моя самая верная союзница, и я только рад тому, что она станет сильнее. Вроде бы освоить этот щит нетрудно. Ой, что-то меня вдруг наполнила сила. У меня нехорошие предчувствия, послышался за окном голос Рафтали. Итак, о чем хочешь поговорить? Чего тебе хотелось бы от Рафтян? Братец щита, можно ее тоже сделать большой? Ну, как это сделал другой монстр, далеко пойдешь. Да, большая Рафтян — это прекрасно. Я ведь как раз попросил Сейн сшить такую же плюшевую. Рафу. Мы оба погладили Рафтян, и она исполнила наше желание, увеличившись в размерах. Теперь она примерно размером с Фира в форме Филариала, или как форма, которую бывший гусеницант показывал днем. Рафтян похлопала себя по животу и улеглась на пол, словно приглашая нас. Может быть, это просто ее иллюзия, но даже в таком случае я ее радостно поглажу. Ух ты, отлично, айда гладить. Ага, на ощупь шерстка Рафтян была как подушка, так что мы сразу попробовали прилечь. Рафу, Рафтян погладила нас в ответ. Ох, какое удивительное блаженство. Рафу, на Афуме сама. Мы успешно связали от Лусан. Должна признать, рафообразные на удивление полезны. Таким образом, дверь открылась, и в комнату вошла Рафталия. Мы с Руфтом как раз лежали на полу, обнимая огромную Рафтян. «Что вы делаете?» – спросила Рафталия, прищуриваясь и бросая на меня ледяной взгляд. Мы с Руфтом обсуждали Рафтян, а она затем по нашей просьбе приняла этот облик. Это риторический вопрос, так что честный ответ вам не поможет. Рафу, ха-ха-ха, большая Рафтян — это прекрасно. Вот бы уснуть у нее на животе, как на кровати. И вообще, когда вы успели так сдружиться с Руфтом? Ты что, не замечала, что мы с ним единомышленники в отношении Рафтян? Братец щита хороший человек, а с Рафтян так весело играть. Поэтому мы с ним друзья. Угу, ничего себе угу. Ты хоть представляешь, насколько тяжело поладить с Наофуми самой? Чего она так удивляется? И почему ей кажется, что со мной тяжело поладить? Я просто встретил единомышленника, что тут странного? Сначала Руфт был для меня просто двоюродным братом Рафтали и враждебным горе повелителем, но мы нашли общий язык и быстро сдружились. Я сразу понял, что им просто пользовались, а на самом деле он вполне понятливый. К тому же родство с Рафталией пошло на пользу моему первому впечатлению о нем. А главное, он согласился, что Рафтян милая, когда познакомился с ней, в отличие от всех остальных, которые не хотят слушать, когда я об этом твержу. Наконец-то у меня появился не очередной фанат вроде Этлы, а именно друг, с которым можно нормально поговорить. Ох, ну почему я увидела вас в таком виде именно после того, как наконец начала менять свое мнение о рафообразных? Пожалуйста, не надо настолько увлекаться играми с Рафтян. Ну ладно, раз уж ты так просишь, в следующий раз будем играть там, где нет Рафтали.